Dragon Age. Восстание архидемона. Глава 1. Церковь считает, что именно людская спесь привела в наш мир порождение тьмы. Маги пытались захватить небеса, но уничтожили их. Они были изгнаны, поражены тьмой, проклятые всему виной их порочность. Они вернулись под личиной чудовищ, первых порождений тьмы. Безжалостные и непобедимые, они принесли в наш мир мор. Они вернулись и прокатились мором по земле, неумолимым и безжалостным. Первым пали королевства гномов. С глубинных троп порождения тьмы снова и снова поднимались в наш мир, пока мы не оказались на грани полного вымирания. И тогда появился орден серых стражей. Мужчины и женщины всех рас, воины и маги, варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы остановить натиск тьмы. И они победили. Это случилось 400 лет назад, но серые стражи не теряли бдительности. Они ждали нового прихода тьмы. И вот мор снова пришел. Серые стражи, и только они смогут остановить мор. Но какой ценой? Смотр войск в огромном внутреннем дворе замка Кусландов длился уже несколько часов и вот-вот должен был подойти к концу. Большинство незанятых работой обитателей замка, сбежавших поглазеть на бравых солдат, уже разошлись. На стенах остались самые упорные мальчишки. Интерес их можно было понять, мысленно каждый из юных зрителей был там, во дворе, в шеренге с такими же, как он, боевыми товарищами, готовыми идти на войну, к защите своих земель, победе и славе в веках. Один из лицезревших сверху парней стоял чуть в стороне. В отличие от других, одетых, как простолюдины, он был затянут в кожаный доспех, плотно пригнанный к его ладной фигуре. Со стороны могло казаться, что юноша и его доспех составляют единое целое, ровно как и меч выглядел продолжением его тела. Внешность молодого воина отличалась необычностью. Его шевелюра была медно-рыжей, такой, что казалось, еще немного, и она начнет отбрасывать блики на стены. Зато кожа наоборот имела золотистый, даже смуглый оттенок безо всякого намека на пятна на лице, характерные для людей с его цветом волос. В целом внешность юноши можно было бы назвать приятной, если бы ее не портило сейчас выражение угрюмой злобы, вот уже несколько часов не сходившие с его лица. Айдан Кусланд, младший сын всеми уважаемого Брейса Кусланда, Тирна Хейвера, смотрел на маршировавших по двору его родового замка солдат, но мысли его были далеко. Он словно пребывал на полпути между миром смертных и тенью, хотя всем известно, что осознанный путь в тень доступен только для магов. Айдан, больше привыкший откликаться на уменьшительное от своего имени Айн, уже долгое время пытался отрешиться от обжигающей его нутро душной боли, которая толкалась в груди с каждым ударом сердца, но никак не желала прорваться наружу, превращая его душу в единое больное естество. Состояние это было чем-то новым, доселе неизведанным, и приводило юношу в такое отчаяние, что он с трудом обуздывал его, скрывая от посторонних глаз. Еще утром сын Тирна проснулся в отличном расположении духа, собираясь вместе с отцом и старшим братом принять смотр войск, а затем, впрочем, думать дальше особо не хотелось. Повинуясь всеобщему призыву, его отец и брат отправлялись в Астагар, на помощь королю, собиравшемуся дать бой орде порождений тьмы, и навсегда закрыть для них дорогу в земли Северного Фирилдина. Его же, Айна, участие в походе до сих пор стояло под вопросом. Замок и поместья вокруг тоже нельзя было оставлять без присмотра и защиты. И хотя Айн небезосновательно полагал, что матушка со всем этим справится гораздо лучше, окончательного ответа от отца, возьмут ли его на войну, он так и не получил. Впрочем, он был готов подчиниться воле отца, какой бы она ни была. У него имелись свои причины оставаться в замке. Очень веские причины, как он полагал этим же утром, несколькими часами ранее, когда по привычке, мягко ступая по каменным плитам двора, шел на кухню, чтобы выпросить у Нэн свежих оладий с молоком до завтрака. Старая нянька, грубая и сварливая даже с младшими господами, любила его как сына, чем Айн охотно пользовался, особенно когда он просыпался по ночам от самого настоящего голода, часто мучившего его растущий организм. Однако Нэн на кухне еще не появлялась. Айн издали увидел ее, идущий на скотный двор, и понял, что придется подождать. Зная характер Нэн, она ни за что не отвлечется от нужных дел, разве если только на то не будет прямого приказа от самого Брейса Кусланда. Конечно, можно было бы войти на кухню и потребовать раннего завтрака от работавших там эльфийских поваров, но Айну от чего-то не хотелось так поступать. Принять еду от Нэн было гораздо приятнее. К тому же, он все равно проснулся и больше не ляжет. Торопиться некуда. От нечего делать, Юноша присел на один из многочисленных ящиков, стоявших у кухонной двери, и, опершись локтями о колени, приготовился терпеливо ждать. Он примерно представлял, что скажет Нэн, когда та вернется на кухню и застанет его здесь. «А, вы снова проголодались, милорд, как опять, и куда все деваются в этом молодом медведе, если он один ест, как целый взвод голодной солдатни?» Кусланд ухмыльнулся и привалился к стене, лениво прислушиваясь к доносившимся из-за двери кухни голосам. «Я в восхищении. Как тебе это удалось? Он действительно на крючке. Хотя пока это можно увидеть только если приглядываться специально. Эти благородные господа умеют скрывать свои чувства от окружающих. От слуг, ты хотела сказать». Сердце Аина, услышавшего другой голос, мелодичный и спокойный, стало биться чаще. «Да, мне пришлось немало потрудиться. Но сейчас я могу сказать, что гораздо ближе к своей цели, чем когда я 2 года назад записалась в охрану замка. Никогда не понимала этого, судя по всему, одна из двух говоривших молодых женщин, пожала плечами. Зачем тебе становиться оруженосцем нашего господина, если тебе действительно удалось заставить его полюбить тебя? Разве ты не думала о том, чтобы, ну, ты понимаешь, сделаться госпожой Кусланд? Как ты думаешь, у тебя могло бы получиться это?» Возникла пауза, но продержалась она недолго. Собеседница рассмеялась. «Не делай вид, что ты глупее, чем есть на самом деле, Амалия. Конечно, выйти за него было бы лучше, но надо смотреть на вещи так, как они есть на самом деле. Айдан, сын Тирна, никакого не Будьбана, и даже не Ирла. Тирн Хейвера, это, знаешь ли, титул. А я, старый Брайс, никогда не даст согласия на наш брак, а мальчишка ни за что не ослушается папочку. Но ведь милорд Айдан не всегда будет младшим сыном. Я хочу сказать, Тирн Брайс не вечен, и уже в летах. Может, тебе стоит хотя бы попытаться? Только представь, быть хозяйкой всего этого. Кроме Брайса есть еще и матушка, и, явно передразнивая кого-то конкретного, напомнила обладательница мелодичного голоса. И уж она-то точно не позволит сыночку совершить такой неблаговидный поступок, как женитьба на простолюдинке, у которой в крови, к тому же, мешались остроухие плебеи. Я уверена, еще год-два, и они женят его на какой-нибудь невесте голубых кровей, которую выберут сами. Айдан слишком послушный сынок, чтобы огорчать своих высоких родителей. Нет, если чудо не произойдет, мне никогда не сделаться госпожой Кусланд. Но вот служба в оруженосцах у такого вельможи откроет передо мной ворота казарм даже королевской гвардии. Это то, чего мне хочется больше, чем ходить в платьях, вышивать подушки или жить с мягкотелым дурачком, от которого слышно только «да, отец, как скажешь, матушка», и который только внешне похож на мужчину. В затылок словно ударилось что-то душное и горячее. Аин машинально провел по волосам ладонью, но, конечно, снять ничего не получилось. Неслышно поднявшись, он шагнул было прочь, но едва донесшийся до него следующий вопрос любопытной Амалии заставил его замереть. «Кайна, ты уже спала с ним, с молодым господином? Быть может, если ты понесешь ребенка». «С кем? С ним? С этим рыжим мальчишкой?» Тон ее голоса, каждое слово как будто плескало в зиявшую рану на груди Кусланда новую порцию жидкого огня. «Он безнадежный девственник и ведет себя, как будто готовится стать храмовником. О, и самое интересное, ты не поверишь, но Айдан до сих пор уверен, что я тоже невинна. Я...» Кайна рассмеялась вновь. «Нет, я с ним не спала, только поцелуи. Да и так все выходит лучше, чем нужно. Конечно, я могу соблазнить его в любой момент, но придержу это на потом. Если в силу каких-то обстоятельств он будет удаляться от меня, придется это сделать. Хотя я терпеть не могу рыжих. Ну, вот тут ты преувеличиваешь. Милорд очень хорош собой. Знаешь ли, я предпочитаю настоящих мужчин». Понимая, что еще слово, и он не сможет сдержаться, Айн спешно пошел прочь от кухонной двери. Он услышал все, и даже более того, что ему хотелось бы услышать. Теперь оставалось самое сложное – скрыть бурю, которая последовала вслед за услышанным в его душе. «Милорд», Айн вздрогнул и с трудом стряхнул остатки воспоминаний, обернувшись к караульному. «Прибыл Эрл Хау, милорд. Его светлость настаивает на вашем присутствии». Глава 2. В приемном зале, уступавшему размерами разве что тому, который был у короля, у большого очага стояли двое вельмож. Оба были уже в летах, на одном из них был расшитый золотом богатый камзол, на другом – запыленное дорожное платье. Однако, Как видно, различия любого рода ничего не значили для этих двоих. Держались они так, как могут держаться только старые и очень хорошие знакомые, которых связывают не только дела, но и общее ратное прошлое. Коли так, полагаю, что твои солдаты скоро прибудут. Видимо, продолжая беседу, переспросил один из них. Старый воин в дорожном платье слегка склонил седую голову. Я думаю, что они начнут подходить сегодня вечером, и завтра мы сможем выступить. Прошу прощения за задержку, милорд. Это моя вина. Нет-нет. Появление твари на юге всех застало врасплох. Я сам получил приказ пару дней назад. С моими людьми я отправлю старшего, а мы с тобой поскачем завтра вдвоем, как в старое доброе время. Верно, только тогда мы были не такими седыми, и драться приходилось с орлесианцами, а не с чудовищами. Да, но запах войны не изменился. Хозяин замка обернулся на звук грохнувшей боковой двери, пропустивший в зал высокого рыжего юношу. А вот и ты, волчонок. Хау. «Помнишь моего сына?» Аин подошел к старшим и слегка поклонился, не меньше, но и не больше того, к чему обязывало его положение. «Я вижу, он стал настоящим мужчиной», — Эрлхау с одобрением оглядел статную фигуру молодого Кусланда. «Рад снова тебя видеть, парень. Моя дочь Делайла спрашивала о тебе. Я вот думаю, может, привести ее в следующий раз?» В памяти Аина всплыла высокая худая темноволосая девушка, застенчивая до немоты. Она была полной противоположностью Кэйне, с ее острым, как бритва, языком и постоянной тягой к приключениям. «Как вам будет угодно, Эрлхау, я не против». Вот и славно, видя облегченные улыбки на лицах обоих седых вельмож, Аин понял, что его ответа и отец, и его давний приятель ждали с некоторым напряжением. Похоже, Кэйна оказалась права, его явно задумали женить, быть может, уже этой осенью. Что ж, оно и к лучшему. По крайней мере, он не будет больше попадать в истории с такими, как Кэйна. Делайла все уши мне прожужжала. «Какой ты замечательный воин», продолжал тем временем Эрлхау, весело переглядываясь с его отцом. «Парень, она определенно твоя поклонница. Впрочем, волчонок, я позвал тебя по делу», отец опустил руку на его плечо. «Помнишь наш разговор о том, стоит ли тебе идти с нами в поход? Так вот, я решил. Пока мы с твоим братом будем в отъезде, оставляю замок на твое попечение». Аин бросил быстрый взгляд на прислушивавшегося к их беседе Эрлхау и неслышно вздохнул. «Отец, я сделаю все, что в моих силах». Хорошие слова. Отец еще раз улыбнулся, снимая руку с его плеча. «Здесь остается лишь немногочисленная стража, а тебе придется поддерживать порядок в окрестностях. Знаешь пословицу? Кот из дома, мыши в пляс. Да, и я хотел бы познакомить тебя кое с кем». Он обернулся к караульному. «Позовите Дункана». В зал вошел высокий, смуглый и чернобородый человек. При его появлении Аину сделалось вдруг не по себе. Чувство безопасности, защищенности и собственной силы, не покидавшие его с рождения, сменились глухой тревогой. Встретившись взглядом с чернобородым, сын Тирна от чего-то смутился и опустил глаза. Ни с того ни с сего пришло твердое убеждение: этот человек, несомненно, очень хороший воин, уж кого-кого, а воина видно всегда. Так вот, этот человек обладает властью, непостижимой, способной вырвать его, Аина, из его привычного, уютного, домашнего мира и швырнуть куда, этого молодой Кусланд не знал. Но по мере того, как он находился в обществе странного гостя, дурацкая уверенность, что незнакомец прибыл сюда именно за ним, Аином, росла совместно с уверенностью в том, что, дойди до этого дела, отец, даже отец не сможет его защитить. Вот последнее уже было полной нелепицей. Выругав себя за глупые мысли, несомненно навеянные его недавними душевными переживаниями, Аин направил горячую молитву Создателю с просьбой послать ему столько сил, чтобы никто из находившихся в комнате не догадался об обуревавших его чувствах. Впрочем, никто, кроме Чернобородова, на него и не смотрел. Эрлхау, казалось, был растерян. «Ваша светлость, не упоминали, что здесь будет серый страж?» «Серый страж». Теперь все встало на свои места. Оказывается, его беспокойство не было таким уж нелепым. Серый страж мог отдать приказ, и никто, будь он хоть сын Тирна или сам король, не имел права отказать ему. Дункан прибыл только что без предупреждения. Отец пожал плечами. «А что тебя смущает?» «Ничего», Эрлхау уже овладел собой. Чувствовал он тоже, что и Аин. «Нет, навряд ли, стражам нужны молодые и крепкие. Они редко берут стариков». «Разумеется, ничего. но гостя такого ранга полагается принимать по определенным правилам. Я оказался в невыгодном положении». Брайс Кусланд кивнул. «Редко выпадает удовольствие видеть серого стража своими глазами, это верно. Волчонок, я надеюсь, твой учитель рассказывал тебе о них, не поднимая головы, чтобы не встретиться с испытывающим взглядом Чернобородова». Аин ответил, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «Да, отец, много лет назад стражи одержали победу над порождениями тьмы и остановили нашествие мора на наши земли. Но, боюсь, та победа была не окончательной». Аин машинально посмотрел в сторону теперь только заговорившего серого стража и тут же попал под гипнотическое влияние его темных глаз. Отец же ничего этого не заметил. Казалось, то самое напряжение, которое создавало такое неудобство для Аина, существовало только между ним и чернобородым Дунканом. Все верно. Однако если бы они нас не предупредили, что порождения тьмы возвращаются, половина страны была бы захвачена еще до того, как мы сумели среагировать. Сейчас Дункан ищет новобранцев, а потом со своими людьми присоединится к нам на юге. Мне кажется, он положил глаз на твоего товарища, сэра Гилмора, волчонок. Не хочу показаться дерзким, но полагаю, что ваш сын тоже отлично подойдет. Аина словно бы облили холодным кипятком, от макушки до самых пяток. Брайс Кусланд, впрочем, тоже казался несколько ошарашенным словами стража. Может, это и почетно, через силу проговорил он спустя какое-то время, пока все ждали его ответа. Но ведь речь идет об одном из моих сыновей, он обернулся к Аину, словно за поддержкой. Если мне дозволено будет выбирать, отчаянно борясь с подавлявшей его волей Чернобородова, почтительно ответил молодой Кусланд, я бы предпочел остаться со своей семьей. Видите, Дункан, с видимым облегчением поддержал его отец, его это не привлекает. Так что если вы не воспользуетесь правом призыва, взгляд серого стража обжег Аина напоследок, а потом Дункан медленно, словно нехотя, отвел глаза. Вам незачем бояться, с явным сожалением от того, что упустил свою жертву, проговорил он. Хоть нам и нужны новобранцы, я не собираюсь пускать в ход принуждение. Отец и сын Кусланды переглянулись. Волчонок, постарайся, чтобы за время моего отсутствия Дункан ни в чем не нуждался. Конечно, все также вежливо принял к сведению Аин, вовсе не обрадованный тем, что после отъезда отца серый страж останется в замке, и с ним, вероятнее всего, придется иметь дела. Хорошо, отец мотнул головой в сторону двери. Сын, отправляйся наверх и передай Фергюсу, что он поведет войско один. Мы с Эрлом Хау выступим завтра. Я присоединюсь к вам, как только смогу убедиться, что уже ничем не смогу быть полезен нашим гостям. Аин вновь склонил голову и, повернувшись, вышел. До самой двери он всей спиной чувствовал провожавший его взгляд серого стража. Глава 3. Юный Кусланд отправился спать очень рано. Предыдущий день принес ему немало волнений, грядущий грозил еще большими, а вечера его обычно принадлежали Кайне, с которой Аин еще не решил, что сделает, вышвырнет из замка или все же оставит на службе, где-нибудь на кухне. Воин, не уважающий своего командира, плохой воин, а Кайна не уважала никого из Кусландов, и даже осмеливалась так бесстыдно трепать об этом языком с кухарками. Определенно, путь воина для нее был закрыт, во всяком случае, в замке Аина. Но любая встреча не сулила ничего хорошего, и, чтобы не вводить себя в это искушение, Аин сбежал в свою комнату сразу после ужина, оставив для общества только боевого волкодава Мабари по прозвищу Иеху, про которого говорили, что он слишком умен, чтобы разговаривать. Иеху, чувствуя настроение хозяина, не стал приставать, и улегся у его кровати, выполняя свою обычную работу сторожить. Потрепав его по голове, Аин сбросил с себя одежду и нырнул под покрывало. На сегодня с него всего было довольно. Спал он тревожно, и снилась все какая-то гадость. Периодически из глубины его видений выплывали образы Кайны, оголявшей плечи и призывно подмигивающей, бледной и тощей Делой Лыхау, смотревшей на него с ужасом и отвращением, и чернобородого Дункана, который с улыбкой людоеда пинками гнал связанного Аина по бесконечной и очень серой степи, навстречу кровожадно ухмылявшимся и потиравшим мерзкие лапы порождением тьмы. «Не упрямься», — громовым голосом отдавал приказы Дункан, — «ты им тоже отлично подойдешь». Аин с ужасом смотрел на бесконечную, превышавшую своим числом все мыслимые и немыслимые пределы орду самых отвратительных тварей, которых только могло бы создать его воображение, а чернобородый подгонял его все сильнее и сильнее. Наконец, добравшись до цели, Он схватил Эйна за волосы и со словами «Приветствуйте вашего нового вождя, отребье!» с силой швырнул Кусланда в лапы в единый миг взвывших тварей. Эйн сел на постели, потирая грудь. Увиденный им бред никак не хотел идти из головы. Занятый встряхиванием ошметков недавнего сна, он не сразу обратил внимание на поведение пса. Мабари у кровати уже не было. Он стоял у самой двери и, пригнув голову, негромко, но злобно рычал на что-то, очевидно, находившееся за ней. Прислушавшись, Эйн различил какие-то неясные вскрики, как будто звонные звуки ударов. Вскочив, юный Кусланд спешно обмотал бедра куском полотна и рванулся было за мечом, когда дверь его комнаты распахнулась. На порог вскочил молодой слуга, подававший по утрам воду для умываний. «На помощь, милорд! На замок напали!» Больше ничего сказать он не успел. Пущенная кем-то стрела на вылет пробила ему горло. Злобно гавкнув, Иеху перепрыгнул через труп и ринулся в коридорную комнату, откуда послышались отчаянные крики и его яростный лай. На пороге показался вооруженный человек. Не добежавший двух шагов до подставки с оружием, Кусланд столкнулся с ним лицом к лицу. Узнав сына Тирна, воин коротко полоснул его мечом, но Эйн легко увернулся от удара и, перехватив руку противника, уверенным движением вывернул ее. Еще в воздухе подхватив падающее оружие, Кусланд танцующе развернулся и, использовав всю силу от этого движения, всадил короткий меч в живот противнику по самую рукоять. Следующего он встретил уже собственным мечом. Пропустив нападавшего в комнату, Эйн с силой грохнул дверью сунувшегося было за ним третьего и, отбив довольно точный удар, едва не снесший ему голову, нырнул под меч. Ошеломленный столь неожиданно близким контактом с врагом воин отпрянул и, покрутившийся в умелой руке клинок, страшно ударил сверху вниз, наискось пронзив сердце. Противник еще падал, когда дернувшийся в сторону Эйн пропустил мимо себя удар чьей-то булавы и, провернувшись на пятках, единым движением полоснул по незащищенному наплечниками горлу. Путаясь в складках размотавшегося полотна, Кусланд выскочил из комнаты. В проходной валялся еще один труп, принадлежавший к той же группе, что и другие нападавшие. Иеху с рычанием терзал своими страшными клыками кого-то еще живого, но уже явно не жильца. Услышав окрик хозяина, Мабари тут же отпустил свою жертву. Однако одного взгляда на этого легковооруженного лучника оказалось достаточно, чтобы убедиться, тот уже никому и ничего не скажет. Микаин стоял молча, соображая, что бы могло значить все то, что произошло, а в следующее мгновение тело отработанным движением прыгнуло к рывком открывшейся двери на лестницу. «Стой!» Тирна успела вскинуть руку до того, как меч Кусландов в руках ее сына повторил тот самый страшный удар сверху вниз, от которого почти не было спасения. Эйн с трудом сдержал руку, чувствуя мгновенно выступивший на лбу холодный пот от осознания того, что он чуть только что не сделал. «Матушка!» Он подхватил с пола размотавшееся полотно, но Тирне не было дела до его ноготы. Она стремительно пересекла комнату и открыла дверь в покое его брата Фергюса. Мгновение спустя оттуда раздался ее стон, полный боли и отчаяния. «Создатель, нет, мой маленький Эрин, негодяй, убить невинного ребенка!» Не веря своим ушам, Эйн заглянул ей через плечо. Жена его брата и племянник валялись на полу, в лужах крови. Его мать, Тирна Элеонора, стояла над ними, прижимая ладонь ко рту. Однако все это продолжалось всего несколько мгновений. Тирна стремительно выпрямилась и, шагнув из комнаты, прикрыла дверь. «Чего ты ждешь, Айдан? Одевайся, живей!» Опомнившись, юный Кусланд бросился к себе. Пока он спешно натягивал кожаный доспех и вооружался, его мать стояла в дверях, привалившись к косяку. Теперь только Эйн заметил, что она тоже была одета в доспехи. У ее бедра висел меч из легкой стали, уже вымаранный в чьей-то крови. «Меня разбудили крики», — безжизненно произнесла Тирна, глядя, как ее сын затягивает кожаные ремни нагрудника. В зале были люди. «Я закрыла двери на засов. Ты видел их щиты? Это же люди Хау. Но с чего им вздумалось напасть на нас? Он предал отца». Эйн натянул сапог и уверенным движением всадил в гнездо за сапожный нож. Вместо того, чтобы вместе идти на помощь королю Вастагар, он дождался, чтобы брат увел все наши войска, и напал на замок. Получается, он нарочно задержал своих людей, чтобы Фергюс успел уйти подальше. «Но зачем, матушка?» «Я не знаю», — Тирна мотнула головой, словно пытаясь таким образом отогнать все гнетущие мысли. «А ты не видел отца? Он ведь так и не ложился. Я был в своей комнате, матушка», — Кусланд поднялся, выражая готовность идти. Тирна кивнула. «Внизу идет бой, сын. Мы должны пробиться в главный зал. Именно там я видела твоего отца в последний раз». Готовые ко всему, они спустились по лестнице во двор замка. Повсюду действительно шла жаркая схватка между солдатами Кусландов и людьми Хау. По всему было похоже, что пока защитники одерживали верх, все-таки охрана Хау не была такой же многочисленной, как гарнизон оставленных в замке воинов. Однако, если войска Ирла, отобранные будто бы в помощь королю, сейчас стояли под стенами замка, их прорыв вовнутрь был только вопросом времени. Судя по звукам, идущим из-за стен, все так и было. «Быстрее, сын!» У самых дверей, ведущих в главный зал, их атаковали четверо мечников. Аин прыгнула им навстречу, заслоняя мать, однако особого геройства тут не понадобилось. Защитники замка быстро разделались с этой группой. Ровесник Аина и его некогда товарищ по детским играм сэр Гилмор уверенно и четко руководил всем тем, что осталось от гарнизона. К тому моменту, когда Тирна и ее сын встретились с ним, он отправлял группу солдат на стены. Другая спешно укрепляла ворота замка всем, что попадалось под руку. «Ваша светлость, милорд, я боялся худшего. Люди Хау напали неожиданно. Мы успели закрыть ворота, вот и все, что нам удалось сделать. С теми, кто прорвался, мы уже почти разделались, однако основное войско Ирла под стенами замка. Я боюсь, мы долго не продержимся. Где мой отец?» Тирн направился в сторону кладовой. «Он, как видно, ждал, что вы присоединитесь к нему там. Тирн был едва жив от ран, когда я в последний раз видел его. Вам лучше поспешить. Мы постараемся как можно дольше удерживать этих ублюдков». Тирна слегка склонила седую голову. «Благослови тебя, Создатель, сэр Гилмор. Да позаботится Создатель обо всех нас». Рыцарь быстрым шагом направился к воротам, куда со всего двора продолжали собираться уцелевшие стражники замка Кусландов. Тирна решительно мотнула головой, и они с сыном повернули в другую сторону. Некоторое время они петляли между построек, то и дело натыкаясь на тела, и, наконец, добрались до кладовой. Кладовая была устроена прямо в стене замка, противоположной от главных ворот. Почти у самого порога в луже собственной крови сидел Брайс Кусланд. С трудом повернув голову к ним, Тирн Хайвер улыбнулся бледными губами, но это все, на что его хватило. Он даже не смог пожать пальцев жены, с тревогой и болью склонившейся над ним. «А вот и вы оба», с усмешкой на заляпанном кровью лице, довольно спокойно просипел он, но и так было понятно, во что ему обходится такое спокойствие. «Я все ждал, когда же вы придете? О, Создатель, да что же здесь происходит?» В присутствии мужа Тирна Элеонора растеряла всю свою жесткость. Брайс сделал над собой усилие и, подняв руку, провел кончиками пальцев по ее щеке. «Люди Хау набросились на меня, едва не прикончили. Ну ничего, ему это не сойдет с рук. Король его». Тирн не договорил, поморщившись, и застонал сквозь стиснутые зубы. Тирна Элеонора сильнее сжала его руку, с болью заглядывая в глаза. «Брайс, нужно выбираться отсюда, слышишь, сын?» Она резко обернулась к застывшему Аину, которому никак не удавалось справиться со своим жалостно кривящимся лицом. «Отсюда за стену ведет потайной ход, там, за бочками. Ты сможешь нести отца?» «Конечно, матушка», рыжий потомок Кусландов решительно шагнул вперед, вкладывая меч в ножны. «Нет», Тирн покачал головой, отводя руки сына. «Это бесполезно, мне уже не подняться. Мерзавцы Хау вот-вот пробьются через ворота. Кто-то должен найти Фергюса и рассказать, что здесь произошло. Вот сам и расскажешь». Аин присел перед Брайсом Кусландом, твердо глядя тому в глаза. «Отец, я всегда был послушен тебе. Так прости меня теперь, когда я тебя ослушаюсь. Клянусь Создателем, я буду нести тебя до тех пор, пока мы не выберемся отсюда. А если они не получат и твоего тела? Так что умоляю тебя, хватит разговоров, и позволь мне. Боюсь, это невозможно». Незаметно подошедший со стороны двери серый страж Дункан был заляпан кровью куда больше Тирна Брайса, но судя по тому, как он держался, вся кровь на нем была чужой. Он склонился над хозяином замка и, бегло осмотрев его раны, покачал головой. «Я только что со стен. Люди Хау еще не нашли этот ход, но они окружили замок. Пробраться мимо них будет непросто. И если вы собираетесь бежать, нужно торопиться». «Дункан», Брайс возвысил голос, напрягая последние силы. «Я знаю, вы ничем мне не обязаны, но умоляю, выведите мою жену и сына в безопасное место». «Выведу, ваша светлость», Чернобородый успокаивающе стиснул плечо тяжело дышавшего Тирна. «Но боюсь, мне придется попросить кое-что взамен, что угодно». Страж посмотрел на него, скользнул глазами по лицу Тирна Элеоноры и, наконец, остановил взгляд на присевшем в напряженной позе Айне. Несмотря на то, что происходило вокруг, тот снова почувствовал на коже холодный кипяток. «Ваше несчастье бледнеет перед тем, что прорывается сейчас в наш мир», — твердо проговорил Чернобородый. «Нас мало, и нам нужны новые стражи. Я прибыл в ваш замок в поисках новобранцев. Исходящая от порождения тьмы угроза не позволяет мне уехать с пустыми руками. Я понимаю», — Брайс встретился глазами с сыном, но на этот раз не нашел в себе сил улыбнуться ему. «Я доставлю Тирну и вашего сына в Астагар», — продолжал Дункан все тем же спокойным голосом. «Сообщу Фергюсу и королю о том, что случилось, а потом ваш младший сын Айдан вступит в серые стражи». Айн отшатнулся от Чернобородова. Он понимал, что поступает недостойно, показывая свои чувства, но был слишком молод, чтобы до конца удерживать себя в узде. Единственное, что он мог сделать, это опустить глаза в пол, чтобы не видеть обращенных к нему лиц. Он так и поступил. «Если это нужно, чтобы справедливость настигла Хау, я согласен». Слова отца донеслись, как через толстое шерстяное одеяло. Айн стиснул зубы, еще внимательнее разглядывая узор камней на полу. Дункан удовлетворенно кивнул, впервые напрямую обращаясь к нему. «Итак, Сим, я предлагаю вам, Айдан Кусланд, вступить в ряды серых стражей, видимо, исполняя часть какого-то ритуала», — заговорил он. «Будем биться бок о бок с порождениями тьмы». Возникла пауза. «Я не хочу», — тихо проговорил Айн, когда молчать дальше уже было попросту нельзя. Он действительно никогда и ничего в жизни так мучительно не хотел. Молодой Кусланд понимал, что не время теперь было думать о себе, и с готовностью пожертвовал бы жизнью, будь на то необходимость, пусть даже немедленно. Но та жертва, которую от него требовали здесь и сейчас, внушала ему только страх и отвращение. Хаос считает, что этот хаос поможет ему возвыситься. Брайс со стоном прижал руку к страшной ране на животе. «Волчонок, покажи ему, что он ошибается. Сделай так, чтобы справедливость его настигла». «Но в нашей семье долг всегда был превыше всего». Выражение горечи на его лице жарко тронуло сердце Айна. «Уходи ради себя и всего Ферилдина». Айн с трудом расцепил плотно сжатые зубы. «Хорошо, отец, ради вас, я согласен. Слышите?» Он обернулся к Чернобородому, глядя на него почти с ненавистью. «Я согласен, Брайс». Молчавшая до сих пор Тирна сжала руку мужа. «Ты уверен, что поступаешь правильно? Наш сын не станет жертвой вероломства Хау. Он будет жить и оставит след в мире. Нам нужно идти». Чернобородый поднялся, уже по-хозяйски положив руку на плечо молодого Кусланда. Выпад последнего он предпочел, видимо, проигнорировать. «Во всяком случае, пока. Мальчик мой, иди с Дунканом». Тирна Элеонора на миг прижалась к сыну, одарив его поцелуем. «Без такой обузы, как я, вам будет легче справиться». Тирн переменился в лице. «Элеонора, не надо, Брайс». Его жена поднялась на ноги и, шагнув к двери, вытащила из ножен свой меч. «Мое место здесь, с тобой. И клянусь, чтобы выиграть для них время, я убью каждого ублюдка, который сунется в эту дверь». Сын Айн поднял на нее глаза, зеленые, как у нее самой. «Отныне твое место среди серых стражей, не мешкай, уходи быстрее, пока еще есть время». Далекий грохот, казалось, прокатился по всему замку, заставив стены вздрогнуть. Все одновременно поняли, что он мог означать. Они прорвались через ворота. Дункан, как показалось Айну, бесцеремонно толкнул его в спину. «Нужно уходить. Прощай, любовь моя». Бросив последний взгляд на обреченных родителей, Айн Кусланд вскочил и вслед за стражем бросился в темноту кладовой. Глава 4. Командор серых стражей задумчиво разглядывал своего свежего рекрута, с таким трудом уведенного им из замка Кусландов. Над северным Ферилдином стояла тихая и теплая ночь. Уже 4 солнца поднялось и зашло с того самого времени, когда, милостью создателя выскользнувшие незамеченными из осажденного замка, Дункан и молодой Айдан Кусланд пробирались на юг, туда, где у руин Астагара стояла армия короля. Дункан торопился в Астагар и не торопился с юношей. Прежде, чем начать говорить с ним о долге, командор хотел сначала понять, что такое был на самом деле сын Тирна Хейвера. Тем более, похоже на то, что Айдан Кусланд совсем не намерен был ему в этом помогать. Дункан появился в замке Кусландов так вовремя, конечно, не случайно. Айдан попался ему на глаза на королевском турнире несколько месяцев тому назад. Ловкость, с которой молодой еще парень обращался с мечом, и даже двумя мечами сразу поневоле привлекли внимание командора, ровно как и его физическая сила, больше приличествующая касситам, а не обитателям Северного Фирилдина. Одним ударом щита юный Кусланд опрокидывал на землю воинов старше и опытнее себя, мог драться сразу с тремя из пятью, с пешими и конными, и в целом, было видно, что его светлость немало сил потратил на воинскую сноровку сына. Пользуясь статусом гостя короля и умея оставаться незамеченным, когда того требовали обстоятельства, Дункан смог немало пронаблюдать за Кусландами после турнира на приеме. Айдан умел держать себя в обществе, был учтив и почтителен ко всем, к кому обязывало положение, так же как и к тем, к кому оно ни к чему его не обязывало. Во всяком случае, внешне. Последнее, по крайней мере, говорило о здравости его рассудка, несмотря на юный возраст. В целом Айдан произвел довольно сильное впечатление на командора, а своим ощущениям тот привык доверять. Вот почему, завершив дела и отобрав показавшихся ему достойными рекрутов, Дункан отправился к Кусландам в последнюю очередь. Не без основания он опасался, что в случае с рыжим отпрыском столь благородного семейства могут возникнуть трудности. И, как показало время, он не ошибся. Тем временем Кусланд занимался тем же делом, что и обычно во время непродолжительных ночных стоянок перед сном. Оторванным от подола рубахи куском полотна протирал оружие и доспех. На серого стража он смотреть избегал, безропотно исполняя его приказы, но никогда не обращаясь к Дункану первым. Командор не до конца понимал причину такого отношения. До сих пор все, кого он отбирал, считали честью оказанное им доверие и изо всех сил старались, чтобы их взяли в стражи, а не наоборот. Возможно ли такое, чтобы он ошибся в выборе? Нет, такого с ним еще не случалось. Значит, дело в отношении самого Айдана. Привыкнув иметь дело со зрелыми и знающими, чего они хотят рекрутами и стражами, Дункан все же представлял себе, что такое мальчишеское упрямство. Внутреннее чутье указывало на то, что сын Тирна со временем станет хорошим стражем. Но это, со временем. Сейчас же необходимо было убедить его, что свершившееся должно было свершиться, не больше и не меньше. Но как, этого командор пока еще не знал. Прямота, не лучший помощник в таких делах, но все попытки подойти к Кусланду в обход натыкались на вежливые ответы, не имевшие ничего общего с целью начинаемого разговора. «Мне хочется знать, отчего ты так сильно настроен против вступления в наш орден, решив, что дольше оттягивать разговор все равно нельзя», — выговорил Дункан. Против ожиданий, Кусланд повернул к нему голову почти сразу. Правда, перед тем, как заговорить, видимо, долго размышлял, подыскивая слова. «Есть множество причин. Вы обманули моего отца. Он отдал меня вам в обмен на спасение моей жизни. Но ее не было нужды спасать, с вашей помощью. Из замка мог выбраться я и сам». Голос Кусланда звучал почти спокойно. Видно, что за эти несколько дней он не раз проигрывал в голове этот разговор. Командор поднял бровь. «Да, есть еще причина, и она важнее первой». Юноша вскочил и вплотную подошел к Чернобородому. Видно было, что этот разговор был нужен и ему тоже и, не признаваясь себе, он все же давно его ждал. «Я не знаю, что вы делаете с людьми, чтобы превратить их в серых стражей, но не сомневаюсь, что что-то сложное. Ведь понятно, что будь это не так, орден не держал бы в секрете сам процесс, и всех без исключения людей можно было бы сделать подобными вам». «Это так?» Дункан помедлил и кивнул. «К сожалению, так, Айдан. Могу даже сказать, этот, как ты его называешь, процесс, не из приятных. Тебя это пугает? Меня не пугает боль, если вы об этом. Тогда что?» Юноша резко отвернул голову в сторону, прикусывая щеку. Командор спокойно ждал продолжения. Все указывало на то, что момент для разговора он выбрал крайне удачно. «Мой отец, наконец, через силу и даже некоторое смущение выговорил Айдан, отпустил меня с вами и потому, что он не желал, чтобы наша семья осталась без наследников. Мой брат Фергюс, быть может, уже погиб. Я хочу знать правду. После того, что вы со мной сделаете, я смогу. Я хочу сказать, смогу продолжить свой род». Впервые за беседу Дункан широко усмехнулся сквозь усы. «А если я скажу тебе нет, ты сбежишь от меня тотчас же ночью?» «Успокойся», понимая, какое впечатление могли оказать его слова, поспешил уверить он. «С этим все останется в порядке. наследники у тебя будут. Разумеется, если нам удастся остановить мор, а ты найдешь себе невесту. Сын Тирна, как казалось, облегченно вздохнул, после некоторого колебания, опускаясь рядом. Это была победа. Не совсем полная и окончательная, но все же победа. Необходимо было закрепить ее. Дункан протянул руку и с силой сжал крепкое плечо. «Прости, что пришлось обмануть твоего отца», — негромко попросил он. «Но когда я обещал свою помощь, я не знал, что она не понадобится. Я вынужден был забрать тебя по принуждению, но таков долг Серого Стража. Нас очень мало, а порождений тьмы все больше. Если мы будем брать только добровольцев, они победят. Ты ведь понимаешь, что будет тогда?» Глава 5. Королевские войска уже провели несколько боев с порождениями тьмы. Именно здесь на нас двинутся основные силы Орды. Серых Стражей сейчас в Ферилдине немного, но все, кто есть в Астагаре, мор должен быть остановлен здесь и сейчас. Если он распространится на север, Ферилдин падет. Айн внимательно слушал Дункана, после вчерашнего разговора с которым ему сделалось легче воспринимать того, как командира. Однако при этом он не забывал смотреть по сторонам, ибо по сторонам действительно было, на что посмотреть. Астагар, до руин которого они добрались таки на четвертый день ближе к полудню, даже в том виде, в котором он сохранился, поражал своей красотой и величием. Айн с восхищением разглядывал гранитные стены, раза в три повыше, чем в его родовом замке, мощные оборонительные сооружения, величественные колонны и каменную резьбу. Даже ярко выраженным следам запустения, глядевшим отовсюду, не удавалось испортить впечатление от того великого творения разума и рук, каким был Астагар. Уже близко, указывая на огромную каменную арку впереди, обнадежил рекрута Дункан. «Сейчас пройдем мост, а за мостом уже лагерь. Там мы, наконец, сможем поесть. Последнее было бы совсем не лишнее». Айн давно чувствовал свой живот прилипшим не к спине, а к шее. Когда они уже были возле арки, к ним навстречу выступили высокий светловолосый молодой человек в самом лучшем доспехе из тех, которые когда-либо доводилось увидеть Айну, под охраной двух латных рыцарей. Он приветственно поднял руку. Через мгновение только в сознании Кусланда толкнулось узнавание, перед ним был король. «Приветствую, ваше величество», Дункан не стал припадать на колено, и Айн, сделав над собой усилие, тоже остался на ногах. «Признаться, я не ожидал, что сам король выйдет тебе навстречу». Король Кайлан радостно улыбнулся командору Серых Стражей. На непроявление почтительности он не обратил внимания вовсе, из чего Айн сделал вывод, что либо война сделала короля Кайлана равнодушным к церемониям, либо, что вероятнее, Серые Стражи могли их не придерживаться. «Тебя давно не было, Дункан», тем временем продолжал король, обменявшись пожатием рук с командором Серых Стражей. «Я уж боялся, ты решил пропустить такую потеху, которая скоро здесь начнется». «Кто я?» — добродушно улыбнулся тот. «Да ни за что на свете, ваше величество. Значит, я все же выйду в битву бок о бок с могучим Дунканом?» «Великолепно. От стражей я узнал, что ты отлучался в этот раз за весьма одаренным рекрутом. Я так понимаю, это он?» Айн поклонился. «Ваше величество, разрешите представить?» «Не нужно, Дункан». Король подошел вплотную, вглядываясь в лицо юноши. Потом поднял взгляд на его рыжую шевелюру и вспомнил. «Ты младший сын Брейса, верно? Мы ведь встречались раньше». «Да, ваше величество». Молодой Кусланд не опустил глаз под пристальным взглядом короля. «Мое имя Айдан. Твой брат с отрядом солдат Хейвера уже прибыл в лагерь, но твоего отца еще нет». Айн переглянулся с Дунканом. «Не ждите его, ваше величество. Мой отец погиб, когда был захвачен наш родовой замок». «Погиб? Что ты имеешь в виду?» Король недоуменно обернулся к командору. «Дункан, ты что-нибудь об этом знаешь?» Чернобородый утвердительно склонил голову. «Ваше величество, Тирн Кусланд и его жена убиты. Эрл Хау предательски захватил замок Хейвер. Если бы мы не бежали из замка, он убил бы и нас, а потом придумал бы какую-нибудь убедительную историю». С каждым словом командора лицо короля все больше чернело от гнева. «Я просто поверить не могу», запинаясь от бешенства, наконец, выговорил он. И как Эрл мог подумать, что ему сойдет с рук такое предательство? Он взял себя в руки и закончил более спокойно. «Как только закончится битва, я поверну войско на север и предам Хау правосудию». Слово короля. Айн поклонился еще раз. «Благодарю, ваше величество». Кайлан помолчал. Помолчали и остальные. Наконец, король дружески положил руку на плечо молодого Кусланда. «Ты, конечно, хотел бы повидаться с братом, благожелательно предположил он. К сожалению, он со своим отрядом отправился на разведку в дикие земли. Боюсь, он вернется не раньше, чем закончится бой. До тех пор мы не можем даже связаться с ним. Прости, но сейчас я ничего не могу сделать для тебя. Разве что предложить, чтобы ты выместил свое горе на порождениях тьмы. Мне достаточно будет знать, что Эрлхау расплатится за свое предательство. Король хлопнул Кусланда по плечу и с сожалением отвернулся от него. Видно было, что он с удовольствием провел бы больше времени в обществе серых стражей. Жаль прерывать нашу беседу, но мне пора возвращаться в шатер. Он вздохнул. Тирн Логин с нетерпением ждет возможности заморочить меня до полусмерти своими тактическими выкладками. Твой дядя шлет тебе наилучшие пожелания, вмешался Дункан, до сих пор помалкивавший. Он напоминает, что войско Редклифа может прибыть сюда меньше, чем за неделю. Ха, Эамон просто хочет примазаться к нашей славе, король покачал головой. Мы выиграли уже 3 битвы с этими чудовищами, а завтра выиграем и 4-ю. Я даже не уверен, что это настоящий мор. Порождений тьмы на поле боя хватает, но, увы, мы еще пока не видели архидемона. Вы разочарованы, ваше величество? Король улыбнулся. Я мечтал, что это будет такая война, как в старинных сказках. И король плечом к плечу с легендарными серыми стражами ринулся в битву с мерзостным богом тьмы. Что ж, придется мириться с тем, что есть. Он вздохнул. Мне надо идти, пока Логейн не выслал людей на поиски. До встречи, серые стражи. Дункан и Айн поклонились. По знаку командора, Кусланд задержался, давая Кайлану и его охране уйти далеко вперед. Они же со стражем пошли медленно, едва передвигая ноги, зато имея возможность поговорить без свидетелей. Король сказал правду, произнес Дункан, как только убедился, что их никто не может слышать. Здесь было одержано несколько побед над порождениями тьмы, однако в голосе его особого воодушевления не было. Кусланду это было понятно. Победы победами, но орда порождений тьмы растет, тем временем продолжал Дункан, неспешно прогуливаясь по направлению к лагерю. Слова короля заставляют сомневаться в том, воспринимает ли он всерьез порождение тьмы, негромко сказал Айн, и, видя, что страж ждет продолжения, пояснил: я точно не осведомлен, сколькими именно силами сейчас располагает король Кайлан здесь, в Астагаре, но из того, что мне довелось услышать, люди Ирла и Амана не успевают к битве, а что касается отряда Ирлахау, довольно многочисленного, он вообще не придет. Рассчитывает ли король свои действия с учетом того, что армия будет ослаблена на такое значительное количество солдат? А что бы предложил ты? Я бы предположил худшее, не смущаясь под испытывающим взглядом Дункана, Айн повел плечом, что нас намного меньше, чем порождение тьмы, и на месте короля укрепился в Астагаре и завалил тропу, которая соединяет южные и северные берега. Насколько мне известно, другого пути на север нет. Мы бы выиграли несколько дней, чтобы подошли подкрепления от Эрла и Амана и других опоздавших, и вы говорили о серых стражах Орле. Дункан невесело улыбнулся. Все же я не ошибся в выборе, мой мальчик. Тебе не нужно ничего объяснять. К сожалению, король не хочет прислушиваться к моим доводам. Он высоко ценит серых стражей, но все же не настолько, чтобы внять голосу осторожности. Взамен он верит, что легенда, которая окружает серых стражей, делает его неуязвимым. Однако, в Ферилдине не так много серых стражей. Остается одно – делать то, что в наших силах, и ждать войск Тирна Логейна. Так что не будем тянуть с ритуалом посвящения. Айн промолчал. Сейчас в лагере поешь и отдохнешь, но не более часа. Дункан остановился перед огромным мостом, соединявшим два берега Ферилдина. Когда будешь готов, найди мой шатер. В лагере есть страж, его имя Алистер. Если меня не будет на месте, он введет тебя в курс дела. Помимо тебя у нас еще двое рекрутов. До начала битвы нужно будет успеть завершить ритуал для вас троих. Глава 6. Айн доел третью миску каши и заживал приложенный к ней лист салата. Поймал вопросительный взгляд повара и отрицательно покачал головой. К удивлению, больше в него не лезло, хотя изначально он был уверен, что способен съесть все, что было в общем котле. Лагерь армии короля ему нравился, он был разбит по всем правилам в очень удачном месте. Кайлан ухитрился поднять под свои стяги очень многих, которых ранее вообще трудно было бы вообразить стоящими плечом к плечу. Чего только стоили храмовники, прогуливающиеся в своих меченых доспехах неподалеку от палаток магов круга. Айну, несмотря на то, что ему доводилось не раз бывать в столице, Раньше не приходилось видеть такого скопления магов в одном месте, как, впрочем, и служителей церкви. Он уже успел побывать и у псарни, где несколько десятков волкодавов Мабари, особых особей крупнее оставленного в замке Иеху, готовились к своей последней битве. Аину объяснили, что в случае победы собак все равно умертвят, так как те неоднократно пробовали на клыки плоть порождений тьмы, и скверна уже поразила их тела. Вдоволь налюбовавшись на солдат со всех концов страны и перекинувшись словами с очень многими, молодой Кусланд отправился, наконец, утолять свой голод. Несмотря на общую обстановку тревожности окружавших его людей и собственный страх перед таинственным ритуалом посвящения, Аину здесь нравилось. Кроме медной шевелюры, не свойственной для человеческих жителей Фирилдина в принципе, хотя и встречавшейся, ничего более его не выделяло. О том, что он, сын Тирна, знали только он, Дункан и сам король. Остальные обращались к нему как к простому солдату, пусть даже благородных кровей, и Аину такое было неожиданно по душе. Он даже стал раздумывать о том, чтобы, когда все кончится, и права его семьи на родовые земли будут восстановлены, не возвращаться в замок, оставив титул Тирна Фергюсу, а самому, быть может даже, судьба была права, бросив его в Орден Серых Стражей. На этой крамольной мысли Аин поднялся и, поблагодарив дарующих яство, отправился на поиски палатки Дункана. Ее он нашел довольно быстро. О том, где был разбит шатер стражей, знали все. Возле палатки на обломке камня сидел высокий, не ниже Аина, коротко стриженный светловолосый воин и что-то делал с ножнами от меча. Сам меч лежал на куске полотна у его ноги. Когда на него упала тень от подошедшего близко Кусланда, воин поднял голову. Аин увидел, что этот парень старше его самого самое большее на год. У воина было довольно приятное лицо, причем лицо его показалось Кусланду как будто бы знакомым. Должно быть, светловолосый был отпрыском благородных кровей, во всяком случае, его черты не были свойственны тем, которые в большинстве своем встречались у простолюдинов. Чем дольше вглядывался в лицо этого парня Аин, тем сильнее крепла в нем уверенность, еще чуть-чуть, и он даже сможет назвать, из какой благородной семьи был этот человек. Однако долго разглядывать себя и размышлять на эту тему тот не дал. Отложив ножны, светловолосый поднялся и протянул руку. «Я уверен, ты Айдан Кусланд, про которого говорил Дункан. Я, Алистер, новообращенный серый страж, рад знакомству». Как того требовал обычай, Аин положил руку поверх протянутой к нему руки и на миг почувствовал крепкое пожатие стража. Однако после пожатия Алистер его не отпустил, а отвел голову, будто бы присматриваясь. «Вряд ли, конечно, но все-таки должен спросить. Ты, случаем, не маг?» Аин поднял брови. «Это сильно осложнило бы тебе жизнь?» «Да нет», серый страж отпустил его руку и рассмеялся. «Просто прикидываю свои шансы ни с того ни с сего превратиться в лягушку». Аин улыбнулся. Всегда встречались люди, которые жить не могли без шуток. Похоже, Алистер был из их числа. И, в отличие от большинства шутников, он, что было крайне важно, не вызывал никакого раздражения. «Дункан весьма похвально отзывался о тебе», Алистер снова присел на камень и взялся за ножны. «Откровенно говоря, он отправился в Хейвер только за тем, чтобы привести тебя сюда. Тут еще двое рекрутов. Как младший член ордена я буду сопровождать вас во время подготовки к посвящению». «Сопровождать? Куда?» – не понял Эйн, присаживаясь рядом прямо на землю. «Если с присутствием Дункана в своей жизни он смирился, то Алистер сразу же завоевал его расположение. Немаловажную роль тут, видимо, сыграл и возраст самого стража, с которым сын Тирна был ровесником. Дункан расскажет, когда подойдут остальные». Алистер починил, наконец, застежку на ножнах и, приладив ее ремень через плечо, застегнул на груди, после чего почти нежно поднял с земли меч и вложил его в ножны за спину. «Вот мне интересно», неожиданно обратился он к Аину, уже решившему, что страж утихомирился, а потому сунувшему в рот соломину. «Ты когда-нибудь сражался с порождением тьмы?» Кусланд выплюнул траву. «Нет, а что, когда у меня был первый в жизни бой с порождением тьмы, я оказался не готов к тому, как чудовищно выглядела эта бестия», Алистер кивнул, подчеркивая свои слова. «Не сказал бы, что я предвкушаю новый бой с таким противником». В памяти Кусланда всплыли события двухлетней давности, когда в ответ на жалобы крестьян, сообщавших о нападениях болотной гидры, Тирн Брайс отправил отряд, который в первый раз в жизни самостоятельно вел его младший сын. Они убили тварь без потерь, ценой только 3 раненых, но испуг при виде показывавшейся из ночной трясины мерзости остался в душе Эйна на всю жизнь. «О, а вот и они, легки на помине!» Алистер качнул кистью в сторону 2 подходивших к шатру воинов. «Странно, что Дункана еще нет. Представляю, как ему не терпится начать». Аин скорчил неопределенную гримасу, но промолчал. Ему пришлось подняться, чтобы поприветствовать еще 2 рекрутов серых стражей. Эти 2 были постарше, чем страж Алистер. Низковатый лысеющий мужчина средних лет показался Аину рыцарем, выбившимся из простолюдинов. Зато 2, среднего роста и худощавый, должно быть, был отлично незаметен в толпе. «Приветствую!» Еще издали поздоровался рыцарь, доброжелательно скрещивая руки на груди. В ответ Эйн слегка наклонил голову. «Ты, как я полагаю, еще одна жертва вероломства серых стражей, любыми способами затягивающих к себе новых рекрутов». Кусланд слегка опешил. Он не ожидал, что еще кто-нибудь здесь поймет его чувства так быстро. «Не слушай Давида», лысеющий рыцарь махнул рукой на худощавого. «Быть избранным серыми стражами – большая честь. Ага, особенно если тебе не дают выбора. У тебя был выбор – идти в серые стражи или болтаться на веревке». Алистер пожал плечами, явно не обрадованный таким поворотом разговора. «И ты сам его сделал. Чем ты недоволен?» Худощавый Давид подмигнул Эйну, у которого от чего-то резко улучшилось настроение. «Серые стражи меня не искали, я сам их нашел», – сверкнув зубами, – поведал он, срезал в толпе кошелек у Дункана. Он схватил меня за руку, я вырвался и побежал. Он, за мной, бегает старикан на го-го, но сцапали меня все равно стражники. Они хотели меня повесить, но вмешался Дункан, объявил право призыва и короче, мне показалось, это лучше, чем болтаться на веревке. Когда я уходил с командором, показал стражникам фигу. Скажу вам, оно того стоило. Сам видишь, кто он такой, рыцарь хмыкнул. «Я, сэр Джори из Редклифа, но Дункан нашел меня в Хейвере, это город на северном побережье. Ты там бывал? Я там родился», не стал вдаваться в подробности Аин. Сэр Джори покивал. «О, тогда ты знаешь, какое это замечательное место. Ну, так вот, я был в свите Ирла Эмона на погребении короля Мерика, и потом в Хейвере я познакомился со своей Хеленой. Она поразила меня в самое сердце. У моей Хелены такие красивые глаза. С тех пор я под любым предлогом старался вернуться туда. Мы поженились год назад. Эрл Эамон отпускал меня служить в Хейвер, но я пытался убедить Хелену уехать со мной жить в Редклифф. А потом меня призвали серые стражи. Аин попытался припомнить этого рыцаря, но не сумел. «А как тебя нашли серые стражи?» – полюбопытствовал он. Впрочем, в вопросах не было нужды, сэр Джори и так был достаточно словоохотлив. В прошлом месяце в Хейвер приехал Дункан и Банн устроил турнир в его честь. Я стал победителем. Признаться, я уверен, это судьба. С какой стати? Подал голос худощавый карманник, который явно скучал, выслушивая восторги товарища по призыву. Да потому, что до меня 3 турниры в Хейвере выигрывал Айдан Кусланд, младший сын Тирна Брейса. Сам я не видел, но говорят, во всяком случае, на мечах его побить очень сложно. Я не надеялся на победу, разве что на почетный щит. Но за день до начала турнира на милорда Кусланда напала стая диких собак. Не знаю, в чем там точно было дело, но в турнире участвовать он не смог. И скажите теперь мне, что это не веление свыше, попасться на глаза Дункану как победитель. Да, действительно, не стал спорить Кусланд, и, видя обращенные на него взгляды, нехотя пошел на откровенность. Отец отдал меня Дункану в ответ на важную услугу с его стороны. Услугу, воспользоваться ею его отцу не довелось, раздалось за их спинами. Увлеченные разговором, они не заметили, как подошел чернобородый Дункан. Айдан очень зол на меня. Он полагает, что я преднамеренно обманул его отца. Я прав, Айдан, уже нет. Нет, Дункан поднял брови. Нет, Кусланд пожал плечом. Теперь я не вижу в этом смысла. Командор серых стражей обернулся к остальным. Позвольте внести ясность, вы не добровольцы, призваны вы в орден, или пришли сами, неважно, вы были выбраны потому, что это необходимо, дороги назад нет, поэтому, соберите все свое мужество, оно вам понадобится. Он помолчал, вы вчетвером отправитесь в дикие земли на юге, чтобы выполнить 2 задания, первое, добыть 3 пузырька свежей крови по рождению тьмы, по 1 на каждого рекрута. И второе. Недалеко отсюда в диких землях есть была застава серых стражей. После того, как мы вынуждены были сдать тут позиции, был утерян архив, который сейчас представляет для нас большую ценность. Не так давно стало известно, что там могли остаться некоторые свитки, защищенные магическими печатями. Алистер, я хочу, чтобы вы достали эти свитки, если сможете. Если эти свитки еще там, мы принесем их, Дункан. Вы должны понять, это очень важно. В тех свитках соглашение о взаимной помощи. Очень скоро они могут прийтись очень кстати, Дункан вздохнул. Времени у вас на все про все сегодня до полуночи. Застава стражей не далее, чем в 2 часах пути отсюда. И столько же на обратную дорогу. 2-3 часа, если что-то задержит вас в дороге. Но помните, до полуночи вы должны вернуться. Ты понял, Алистер? Береги своих подопечных. Будет исполнено. Собирайтесь, отдал приказ новообращенный страж. После того, как Дункан отошел снова, в сторону разбитого в отдалении королевского шатра. Выступаем через полчаса. Глава 7. Так тебя зовут, Айдан? Интересовался сэр Джори, пока они, поминутно озираясь, быстрым шагом мерили старую дорогу в земли Коркари, поросшую зеленым разнотравьем. Я слышал, Дункан называл тебя так. Мы ведь не успели узнать твоего имени. Друзья зовут меня Айном. Так нам-то тебя как звать? Зовите, как я сказал. Айну хотелось подольше оттянуть момент, когда товарищи узнали бы о его происхождении, хотя он и понимал, что вечно скрывать это у него не получится.